Глава пятая. Конечно, ее обманули. Никто и не думал отпускать Аню после того, как она продемонстрировала свой колдовской предмет. А о том, что девочка имела рыжие волосы, знала уже вся тюрьма, и по городу поползли разные слухи. Об этом перешептывались два стражника возле камеры для особо опасных преступников, куда была заключена бедняжка. На самом верху тюрьмы в башне находилось две одиночных камеры, из которых невозможно было сбежать. Но узники здесь задерживались недолго. Как правило, в скором времени их отправляли на лобное место, а сюда приводили других, таких же колдунов и ведьм, которых развелось после войны несметное множество. На самом деле они были обычными людьми, просто народ настолько обнищал, что начинал роптать. Отдельные его представители высказывались открыто, и властям необходимо было подавлять эти настроения. Таких неблагонадежных объявляли ведьмами и колдунами, сжигая на костре без всякого суда и следствия. Иногда попадались случайные люди, как та женщина, покрасившая волосы в рыжий цвет, или кто-то писал донос на своего соседа или обидчика. Правда, существовали и настоящие колдуны, но их было очень мало, и, как правило, поймать их не представлялось возможным из-за их колдовской силы. Аня металась по камере туда-сюда, как загнанный в ловушку зверь, и злилась на Малуха, который ничем ей не помог, а ведь она ему поверила. Когда она устала ходить, села на лавку, поверх которой был постелен тощий грязный матрас, набитый соломой, и стала обдумывать свое положение. На каком-то сайте она читала, что другие миры иллюзорны и существуют, пока человек в них верит. И если перестать воспринимать их всерьез, они быстро разрушаются. Она даже припомнила, что ей попадались инструкции, как себя вести, если вы оказались в другом мире. Бедная пленница начала судорожно вспоминать, ругая себя за то, что не запомнила всех пунктов, но один всплыл в памяти. Нужно расслабиться, перестать бояться, а также не стоит чему-либо удивляться и сопротивляться, это бесполезно. Но ведь то же самое говорил ей Малух, и, может быть, он вовсе не бросил ее, а вскоре поможет выбраться из тюрьмы. С этими мыслями она легла на лавку, свернувшись калачиком, закрыла глаза и сразу заснула. Ей приснился сон, будто в ее камере оказался ворон. И вдруг он превратился в маленького человека, который стал быстро расти, а через мгновение перед ней уже стоял высокий, видный мужчина средних лет с рыжими волосами и в длинном плаще-накидке. Его лицо с правильными чертами и добрыми глазами притягивало внимание и внушало доверие. Он держался уверенно, но не заносчиво. Аня даже открыла рот от удивления, а неожиданный гость заговорил. «Ничего не бойся, Аня Петрова. Ты здесь оказалась не случайно. Я выбрал тебя, потому что ты веришь в другие миры и обладаешь силой и мужеством, несмотря на свой юный возраст. В соседней камере сидит моя дочь. Завтра ее должны вести на лобное место, и я ничем не могу помочь ей. Но на тебя возлагаю последнюю надежду. Только ты, Аня Петрова, можешь спасти мою девочку, которая слишком молода, чтобы умирать, и совершенно невиновна». Потом он немного помолчал и, улыбнувшись, добавил. «А волосы не нужно перекрашивать. Они у тебя золотые, и в них твоя сила. Об этом не подозревают другие, но ты теперь будешь знать». Затем он стал быстро уменьшаться и, снова превратившись в ворона, исчез. Аня проснулась и долго не могла сообразить, сон ли это. Наступила ночь, и в камере было темно. Она залезла на какой-то ящик, видимо, служивший табуретом, и заглянула в маленькое зарешеченное окошко. Девочка не увидела ни луны, ни единой звездочки на небе, одна густая тьма. Представив себе, что может провести в этой камере всю жизнь, чуть не заплакала. Ей стало так тоскливо, но, вспомнив слова человека-ворона из недавнего сна, провела рукой по своим волосам и немного приободрилась. Может, не все так плохо? Она вернулась к лавке, служившей постелью, приложила ухо к стене, разделяющей камеры, но ничего не услышала. Тогда девочка подошла к двери и стала прислушиваться. Однако из коридора тоже не доносилось ни единого звука. «Интересно, сколько сейчас времени?» — подумала она и тут же услышала бой городских часов, доносящийся до тюрьмы. «Раз, два», — считала она, — «три», и снова наступила полная тишина. Она села на лавку и принялась думать о том, что же ей теперь делать. Ведь этот сон не мог быть простой случайностью. Ее размышление нарушило карканье. Глянув на окошко, увидела силуэт ворона, освещенный наконец-то появившейся луной. Девочка так обрадовалась, словно встретилась с кем-то родным и близким. Птица хорошо различима была, и юная пленница даже смогла разглядеть, что она держала в клюве какой-то небольшой предмет. Ворон просунул его через решетку на окне и подтолкнул клювом. Вещица, звякнув, ударилась об пол. Аня держала в руке маленький серебряный молоточек и не знала, что с ним делать. «Если бы он принес ключ, тогда понятно», — рассуждала девочка. «А что делают молотком? Был бы здесь Герман. Он силен по части логики, не то что я. Думай, Аня, думай», — говорила она сама себе. «Что делают молотком?» И тут же находила ответ. «Забивают гвозди. А еще что? Разбивают орехи. Нет, это не подходит». Она села на лавку и стала его рассматривать. Молоточек представлял собой обычную копию молотка, только полностью сделанный из белого металла. Никаких надписей или рисунков на нем не было, а значит, и не было подсказки. В задумчивости Аня постучала молоточком себе по ноге и вдруг обнаружила, что ее нога исчезла. В панике она сделала несколько ударов в воздухе, ее нога оказалась на месте. Она вскочила и проделала ту же процедуру с лавкой, а затем, подойдя к двери, отважилась ее убрать. Девочка выглянула в образовавшийся проем и увидела стражника, который спал, прислонившись к стене. Вернув дверь на место, Аня вспомнила свой сон и человека-ворона, который нуждался в ее помощи. Долго не думая, она отодвинула лавку, постучала по стене, и сразу же на ее глазах образовалась большая дыра. Аня пролезла в соседнюю камеру и тут же наткнулась на стройную девушку лет 16. Та стояла, будто ждала кого-то. Девочке даже стало как-то не по себе, но, глянув на узницу, немного успокоилась. У той были черные, чуть раскосые глаза и темные волосы, обрамлявшие такое красивое лицо, что от него невозможно было отвести глаз. Аня, показав молоточек, тут же выпалила. «Вот, у меня есть один волшебный предмет, который дал ворон!» Но сразу умолкла, ожидая, что над ней начнут смеяться. Однако лицо девушки оставалось серьезным. Тогда Аня продолжила. «Если постучать им, например, по стене, она исчезнет. Вот, видишь?» И девочка указала на проем в стене между двумя камерами. Девушка приветливо смотрела на свою гостью и молчала. «А ты дочь колдуна?» — спросила Аня, продолжая демонстративно держать молоточек. Девушка дружелюбно улыбнулась и, пригласив Аню присесть на лавку, рассказала следующую историю. Когда Григорий был еще маленький, его родители стали замечать, что он отличается от других детей не только рыжим цветом волос. Он не сидел с ними на заднем дворе за огородом, излюбленным местом детворы, не играл в скалки, не плавал в речке наперегонки, не принимал участия в детских шалостях. Он любил быть один, часто ходил в поле и собирал какие-то травы, а потом приносил их в дом и прятал под свою кровать, где высушенную траву обнаруживала мать и, ругаясь, выбрасывала. А однажды заболела их корова, перестала давать молоко, и отец решил пустить ее на мясо. Грегори прибежал в хлев, лег рядом с коровой, которая уже два дня не поднималась, обнял ее и заплакал. «Папа, не убивай нашу Астру!» — сквозь слезы повторял мальчик. «Я ее вылечу!» Отец только махнул рукой и вышел, а сердобольный мальчик провел сутки в хлеву. Наутро все увидели, как Грегори выгоняет животное на пастбище. Слух об этом разнесся по всему селению, и люди стали звать мальчика, когда хворала скотина. Подросший Грегори начал ходить в школу при церкви, и, научившись читать, проглатывал все книги, которые попадали ему в руки, был не по возрасту смышленым. Однако он не имел друзей, одноклассники сторонились Грегори, и никто не смел задевать его, опасаясь, что колдун может наслать порчу, так за глаза его называли. Только Марта, соседская девочка, не боялась этого колдуна и не верила в то, что он обладает какими-то колдовскими силами. Часто она спорила с местной детворой, защищая Грегори, но ее никто не слушал, потому что она не имела авторитета среди детей. С ней тоже никто не водил дружбу, отчасти от того, что она была сиротой и воспитывалась бабушкой, отчасти от того, что донашивала чужую одежду, и дети дразнили ее поберушкой. Но после того, как столкнулись с Грегори, который взял Марту под свою защиту, перестали вообще обращать на нее внимание. Однажды вечером, когда Грегори уже исполнилось 18 лет, возле их дома остановился какой-то мужчина с котомкой за плечами. Он стал смотреть на дорогу, по которой возвращался юноша. Подойдя ближе, молодой человек поздоровался и предложил путнику войти в дом, чтобы поужинать и переночевать, но мужчина отказался. Он присел на лавку возле дома и сказал: «Ты, юноша, должен ехать в Ешец. Тебе тут больше делать нечего». «Как нечего?» — удивился Грегори. «Я отцу помогаю, у нас хозяйство большое». «Никуда ваше хозяйство не денется. Отец еще крепкий, да и братья подсобят. А у тебя другой путь». Тут он достал из котомки толстую книгу в кожаном переплете и, протянув ее юноше, добавил: «Изучай, это твоя судьба, и береги ее». Также он вытащил сложенный в четверо пергамент и передал Грегори. «А это рекомендательное письмо». Юноша развернул пергамент и, пробежав глазами содержание, воскликнул: «Ешетский университет? Это же самый лучший!» Но тут же вернул его мужчине, огорченно ответив: «За обучение нужно платить, а отец никогда не согласится». «Не волнуйся, за все уже уплачено», — ответил странник и положил рекомендательное письмо на лавку. «Кем уплачено?» «Всеми, кому ты будешь помогать, и теми, чьи жизни спасешь». Грегори ничего не понял и хотел уточнить, но мужчина опередил его: «Всему свое время, поймешь позже». «Тогда скажи хотя бы свое имя». «Малух», — ответил странник. «Малух», — перебила рассказчицу Аня, — «я его знаю, это возница мадам Беже, а еще он возит в тюрьму тех, кого задержали». «Все верно», — ответила девушка. «Ты его тоже знаешь?» — обрадовалась Аня. «Его все знают, но ты не дослушала рассказ». «Да, извини», — и девушка продолжила. Пока юноша увлеченно листал книгу, странник поднялся и, не попрощавшись, пошел прочь. На первой странице Грегори прочел: «Для посвященных с чистым сердцем и открытой душой. Книга сия поможет в лечении, знахарстве и колдовстве». Юноша хотел поблагодарить своего нового знакомого, но того уже не было, а Грегори так и не понял, куда тот делся. Когда юноша рассказал своей подруге об этом случае, а их дружба стала с годами только крепче, на ее лицо легла тень печали. «Что случилось, Марта? Разве ты не рада за меня?» «Конечно, рада, но ты уедешь и забудешь обо мне. Как я могу тебя забыть?» Она не ответила, только опустила голову. Ему было очень больно видеть ее такой грустной, и до этой минуты он даже сам не подозревал, что разлука со своей подругой для него тоже будет невыносимой. «А знаешь что, Марта, поехали со мной», — неожиданно предложил он. Девушка подняла на него свои черные, немного раскосые глаза и, слегка улыбнувшись, ответила: «Как же я поеду, Грегори? Что скажут люди?» Но она все же поехала с ним в Ешец. Там они обвенчались, а через год родилась их дочь, которую счастливые родители назвали Николь. На этом девушка закончила свой рассказ и посмотрела на Аню. «Николь, это ты?» — догадалась девочка. Та кивнула головой. «А я Аня». Николь положила свою ладонь на Анину руку. «А что было дальше? Твой отец поступил в университет?» «Поступил», — ответила Николь и, улыбнувшись, добавила: «Я знала, что отец что-то придумает и пришлет мне помощь. Вот он и переслал тебя. А твой отец колдун?» — снова спросила Аня очень тихим голосом, будто их мог кто-то подслушать. «Он вынужден был превратиться в ворона», — ответила девушка серьезно. «Так это я его видела во сне!» — воскликнула девочка. «Высокий, с рыжими волосами!» — уточнила она. «Не знаю, кого ты видела во сне, только знаешь, мы с тобой заболтались, а нам нужно выбираться отсюда и побыстрее». «Да», — согласилась Аня, но тут же засомневалась. «Как же мы пройдем мимо охраны?» «Я думаю, мы должны идти другой дорогой». «Другой? Давай, постучи молоточком вот здесь», — попросила Николь, указывая на стену, разделяющую камеру и внешний мир. Аня послушно выполнила просьбу дочери человека-ворона, и тотчас стена растворилась, будто ее никогда здесь и не было. Беглянки, взявшись за руки, подошли к самому краю, где заканчивался пол, и посмотрели вниз. На тюремном дворе, освещенном луной, никого не было видно. «Так высоко!» — воскликнула Аня и отступила назад. «Здесь спуститься нереально! Вон, смотри!» Обрадовалась Николь, указывая рукой на крепостную стену. Аня посмотрела в том направлении, куда показывала ее новая знакомая, и увидела ворона, который сидел на самом верху, как раз напротив их исчезнувшей стены, и смотрел на девочек. «Это он?» – прошептала Аня. Николь кивнула головой, не отрывая взгляда от птицы. «Нам что, нужно перепрыгнуть?» Догадалась девочка, пытаясь определить расстояние от проема до крепостной стены. «Нет, я не могу». «Сможешь», — уверенно ответила Николь. «Я всегда плохо прыгала, никогда не дотягивала до результата», — совсем расстроилась юная путешественница. «А ты представь, что летишь, тогда можно преодолеть любое расстояние», — улыбнулась дочь колдуна. «Нет, ни за что», — ответила Аня и отошла подальше от проема. Ворон каркнул и замахал крыльями. «Пора», — торжественно произнесла Николь. Ее лицо стало серьезным, все тело напряглось и вытянулось, как струна. Она отошла вглубь камеры и напоследок произнесла: «Я пойду первая». Разбежалась и прыгнула. Аня наблюдала за девушкой, и ей казалось, что все происходит, как в замедленном кино. Николь действительно летела, ее руки были раскинуты в сторону, а ноги застыли в шпагате. В своем темном длинном платье она напоминала черную бабочку. Еще мгновение, и девушка очутилась на крепостной стене возле умной птицы, стала махать Ане рукой. Но та не решалась повторить этот трюк. Ей представлялось, что она камнем полетит вниз и разобьется. Ворон снова каркнул, но это не возымело никакого результата. Перепуганная девочка стояла возле проема и смотрела вниз. И вдруг произошло нечто необычное. Ворон беззвучно открыл клюв, и тут же от него до проема камеры протянулась серебряная нить. «Что это такое?» — подумала Аня и, наклонившись, прикоснулась к ней. Нить была достаточно плотной и выглядела, как тонкий канат, упругий на ощупь. Николь снова замахала руками, показывая жестами, чтобы девочка шла к ним. «О нет, это еще хуже!» — прошептала Аня. «А я что вам, канатоходец?» Ночную тишину нарушил бой городских часов, и девочка застыла в нерешительности. «Уже 5, — подумала она, — скоро начнет светать. Если не решусь, то навечно останусь здесь». Она оглянулась, окинув взглядом это небольшое помещение с деревянной лежанкой, голыми стенами, грязным каменным полом и металлической тяжелой дверью, которая вряд ли откроется для нее, чтобы выпустить на свободу. «Нет, я должна попробовать». Аня сняла свою накидку, стянула чепчик и, бросив их на пол, неуверенно ступила на тонкий канат, который тут же закачался. Она отпрыгнула назад, но, набравшись храбрости, сделала еще одну попытку. Девочка продвигалась очень медленно, постоянно останавливаясь, иногда чувствовала, что теряет равновесие. В такие моменты казалось, что ее жизнь вот-вот оборвется, но, несмотря ни на что, она шла вперед. И когда оставалось сделать всего несколько шагов, подул порывистый ветер, и канат под ее ногами закачался так сильно, что она не смогла удержаться и стала падать, но в последний момент ухватилась за него руками. Какое-то время она просто висела, охваченная ужасом, боясь глянуть вниз, но голос Николь подбадривал ее. «Давай, Аня, осталось немного, иди на руках!» Раскачиваясь из стороны в сторону и перебирая руками, она добралась до крепостной стены и только тут почувствовала, как у нее дрожит все тело. Когда они спустились вниз с обратной стороны, их ждала телега, а Малух помог девочкам слезть со стены. Увидев Германа и Мэгги, Аня бросилась к ним, обнимая то одного, то другого, и слезы радости выступили на ее глазах. Мэгги протянула своей бывшей госпоже куртку и тоже, чуть не плача, произнесла: «Вот, возьмите, я хотела вам отдать сама. Малух сказал...» «Надо торопиться», — перебил ее возница. Беглецы быстро залезли в телегу и поехали вдоль стены, оставляя позади это страшное место. Вскоре они выехали на дорогу, уводящую их от города. «Герман, где ты был?» — спросила Аня своего друга, за которым ужасно соскучилась. «С тобой ничего плохого не случилось?» «Нет», — ответил мальчик. «Я жил у сестры Малуха. Она такая добрая, своего сына не захотела продавать. Знаешь, у них тут такие порядки». «Знаю», — ответила Аня и посмотрела на крепкую спину Малуха. Мужчина сидел впереди, управляя лошадью. У нее было столько вопросов к нему, но, наверное, эта загадочная фигура так и останется неразгаданной. Она повернулась к Мэгги, и та, уловив ее взгляд, прижалась теснее к своей бывшей госпоже. «Я так буду за вами скучать», — грустно произнесла Мэгги, потом немного помедлила и спросила: «А тот предмет, который светился у вас в руках, он и правда волшебный?» «Нет, конечно», — ответила беззаботно Аня. «Это просто телефон. У вас таких пока нет, но когда-нибудь...» Тут Герман достал свой мобильник и, показав его Мэгги, стал пояснять. «Это аппарат, с помощью которого ты можешь разговаривать с кем-то, кто находится далеко, и ты его не видишь. Например, если я нахожусь в школе, а мама дома, мы можем...» Он не договорил, потому что телега остановилась, и Малух, повернувшись к детям, произнес: «Дальше пойдете пешком, вон к тому лесу, а я буду возвращаться, еще нужно завести Мэгги. Напросилась девчонка, как бы ее не хватились». Потом он достал из кармана Анин телефон и, протянув девочке, сказал: «Бери». «Ой!» — воскликнула Аня. «А как он у вас оказался?» «Мы тоже кое-что умеем», — скромно ответил возница и отвернулся. Наступил момент расставания. Мэгги не выдержала, и слезы потекли по ее щекам. «У меня никогда не будет такой госпожи», — а потом, немного подумав, тихо добавила: «Никогда не будет такой подруги». Даже Малух, глядя на эту трогательную сцену, отвернулся, украдкой смахнув слезу. К нему подошла Николь и, погладив по плечу, сказала: «Спасибо, Малух, за все, что ты для нас сделал». «Не стоит. Твой отец сделал больше для меня, и я никогда этого не забывал. Ну, идите, уже восток розовеет, а в тюрьме вас скоро хватятся и пошлют погоню. Держитесь леса и не выходите на открытое место. Господин Скандер...» И тут он посмотрел вверх. Прямо над их головами кружил ворон. «Укажет путь, где он спрятал книгу. Очень важно найти ее. Понимаешь, Николь?» Девушка кивнула головой и порывисто обняла Малуха. Они постояли мгновение. Затем мужчина отстранил от себя Николь и, не глядя ни на кого, подхватил Мэгги, усадил ее на деревянную перекладину, а сам, быстро забравшись на козлы, развернул телегу и поехал обратно.